Двое неторопливо подошли к калитке, и сразу же дохнуло Кавказом. — Иди сюда, — гортанно сказал один. — Ты кто? Этого было достаточно, чтобы уголь тлеющего гнева вспыхнул, и огонь его вылетел наружу. — А ну, позови старшего, — приказал полковник. — Я старший, — самодовольно произнес тот, кто спрашивал. — Самый старший? Ты что, не выйдешь? — Я полковник Арчеладзе, — брезгливо представился он. — Живу в этом доме. — Ты полковник, я полковник. Ты живешь в этом доме, я живу в этом доме. Ты грузин, я осетин. Документ дай. Он валко подошел к машине и постучал дубинкой по капоту. — Тебя кто поставил сюда, рожа? — не сдерживаясь, рявкнул полковник. — Отец поставил? — Галазов поставил? — Документ дай. Перед Арчеладзе стоял каменный болван, наглый, бесцеремонный жлоб, человекоподобное существо с бессмысленным взором. В короткий миг полковник понял, что в его жилах нет ни капли грузинской крови, что он слишком обрусел и напрочь утратил огненность кавказского безрассудства, и что не хватает темперамента вести с этим истуканом какой-либо диалог. И еще понял, что совершенно беззащитен перед тупостью и не может противостоять ей, ибо следующим логическим действием уязвленного самолюбия должна быть утроенная решимость добиться своего, протаранить машины и ворота и войти в свой дом. Он же стоял как плюгавый, самоуглубленный интеллигент, давился от возмущения чувств и не находил слов. Только губами не хлопал. А этот жлоб, обряженный в панцирь, бил резиновой палкой по машине, заводился еще больше и орал. «Иди отсюда! Убирай машину! Русский язык понимаешь, нет? Иди! Мне полковник-генерал, пфу! Иди, иди! Документ нет, иди!» Арчеладзе сел в машину, запустил двигатель и сказал больше для себя: «Сейчас я привезу тебе документ». Он отъехал за квартал и связался с дежурным помощником. «Немедленно собери группу Кутасова и ко мне», — приказал он, — «без экипировки». «Какое вооружение, товарищ полковник?» — уточнил тот. «Ну, пусть возьмут наручники, нунчики. Что у них там еще есть?» «Понял», — весело отозвался помощник. Группа Кутасова занималась в отделе черти чем, рассредоточившись по другим группам, пока им не находилось подходящего по их квалификации дела. Полковник выехал на улицу, по которой должен был прибыть кутасовский РАФ, и включил музыку. Гнев медленно переливался в злорадство и щемящее мстительное чувство. Замершая в жилах кавказская кровь готова была задавить всю остальную. Кутасов издалека заметил «Волгу» шефа, Рафик притормозил. «Прибыл, товарищ полковник», — шепотом доложил он сквозь опущенное стекло. «Со мной 6 человек». «Достаточно, Сережа», — мягко и спокойно сказал полковник. «Во дворе моего дома ОМОН, северо-осетинский, Галазов поставил. Пойди возьми их, разоружи и поставь вдоль забора». «Есть. Я буду на улице, посмотрю, как работаешь». Раф зарулил в какой-то двор, а полковник, выждав 5 минут, тихо покатил к своему дому. С потушенным светом он проехал по тротуару и остановился там, чтобы видеть полутемный, исчерканный стволами деревьев двор. ОМОНовцы разговаривали на своем языке, будто бы переругивались и громко смеялись. Было странно слышать чужую речь самодовольных и самоуверенных людей возле своего дома. Группа Кутасова изучала обстановку. Полковник заметил лишь одну неясную тень, скользнувшую за решеткой напротив детской площадки. Жильцы дома сидели с погашенными огнями, несмотря на то, что еще и 10 не было. Лишь в верхних этажах кое-где горели ночники. Захват длился 47 секунд. В темноте было видно, как замельтешили белые каски, брякнули несколько раз жестяные ОМОНовские щиты, послышался сдавленный крик, какое-то завывание и приглушенные приказы молчать пополам с матом.